57. На то, чтобы преодолеть 1,5 километра, потребовалось больше 2 часов. Не так-то просто пробираться по застывшим потокам лавы, тем паче с обетиком на спине. Того и гляди, упадешь и переломаешь ноги. Вокруг царил непроглядный мрак, не было даже звезд, их скрывали облака. Честно говоря, мы вряд ли бы добрались до катера, если бы Энея не нашла в траве мой фонарик с лазером. Откуда он, черт побери, тут взялся? Насколько я помнил, фонарик был у меня в руке, и я целился из него в женщину-убийцу. Потом он попросту исчез. Ну да ладно. Не день, а сплошные загадки. Одну из них мы оставили на лужайке. Я разумею неподвижно застывшего Шрайка, который не обратил на наш уход ни малейшего внимания. Энея шагала впереди, освещая дорогу фонариком. В конце концов мы пересекли нагромождение лавы и углубились в холмы. Вполне возможно, мы бы двигались быстрее, если бы не Абеттик. Медпакет израсходовал на него все свои скромные запасы антибиотиков, стимуляторов, болеутоляющего и прочих препаратов. Андроид выжил исключительно стараниями медпакета. Однако его состояние по-прежнему внушало серьезные опасения. Он потерял слишком много крови. Моя затея с ремнем оказалась не очень удачной. Кровотечение остановилось только, когда Энея наложила Абеттику настоящий жгут. Время от времени мы делали андроиду искусственное дыхание, чтобы поддержать хотя бы приток крови к мозгу. Медпакет исправно оглашал окрестности пронзительным писком. Из комлога доносился голос Капрала. Я решил, что даже если они замышляют заманить нас в ловушку и захватить Энею, мы все равно чертовски им обязаны. И всю дорогу, когда луч фонаря падал на потоки лавы или на обугленные деревья, мне казалось, что меня вот-вот схватит за ногу зловещая женщина-убийца. Капрал привел нас прямиком к катеру. Энея поставила было ногу на ступеньку металлического трапа, но я заставил девочку спуститься. «Не стоит рисковать, детка. Вдруг они нас обманули. Вдруг дистанционное управление в полном порядке. Заберешься, а катер возьмет и взлетит, и поминай, как звали». Энея опустилась на землю. Мне еще не доводилось видеть ее такой усталой. «Я верю им. Они сказали...» «Давай все же не будем рисковать. Оставайся здесь, а я поднимусь наверх и посмотрю, есть ли там автохирург». Пока я карабкался по трапу с андроидом на плечах, меня одолевали мрачные мысли. Что если дверь заперта, ключи в кармане у той металлической стервы? Рядом с люком находился крошечный светящийся пульт. 6992, сообщил комлог голосом капрала Ки. Я набрал комбинацию цифр, и люк скользнул в сторону. На борту катера и впрямь имелся автохирург, который ожил, стоило мне прикоснуться к кнопке. Я осторожно, стараясь не задеть обрубок левой руки, положил андроида на операционный стол, убедился, что хирург начал действовать, и закрыл колпак, словно задвинул крышку гроба. Показания приборов оптимизма не внушали. Какое-то время я тупо глядел на монитор, потом вдруг сообразил, что буквально сплю стоя. Потер глаза и подошел к открытому люку. «Детка, если хочешь, заберись на трап. Но если заработает двигатель, немедленно прыгай». Энея поднялась на пару перекладин, выключила фонарь. Темноту с грехом пополам рассеивали мониторы автохирурга и огоньки на панели управления катера. «И что потом?» — спросила девочка. «Я спрыгну, а вы с обетиком улетите. И что мне делать?» «Искать второй портал», — ответил я. «Вы нам не доверяете», — произнес комлог голосом капитана Десои. «Что ж, ничего удивительного». Я сел, прислонился спиной к переборке, послушал, как ветер шелестит листвой в набросанных поверх катера ветвях, и поинтересовался. «А что случилось, капитан? Вас послали захватить Энею. Почему вы помогли нам?» Мне вспомнилась стычка у Парвати, наша встреча на возрождении Вектор. «Рауль Эндимион», — ответил капитан. «У меня ваш ковер самолет. «Правда?» «Интересно, когда я видел ковер в последний раз?» «А, на Безбрежном море». «Мир тесен, капитан». Я постарался не выдать волнения, хотя, откровенно говоря, отдал бы что угодно, чтобы мне вернули ковер прямо сейчас. Энея внимательно слушала, то и дело поглядывая в сторону автохирурга, проверяя, не отступился ли тот от пациента. «Совершенно верно», — отозвался Десоя. «Друзья мои, мне кажется, я начал понимать ваш образ мыслей. Быть может, однажды вы начнете понимать меня». «Может быть». В ту пору я и не подозревал, что его слова окажутся пророческими. «Мы считаем, что капитан Немез повредил автопилот катера». Тон капитана сделался деловым, почти резким. «Но вас убеждать ни в чем не станем. Можете располагать катером, как вам заблагорассудится. Кстати, Энея ничто больше не угрожает». «То есть?» Обожженные места болели все сильнее. «Пожалуй, надо порыться в рундуках, поискать медпакет. На катере, предназначенном для посадки на планеты, его просто не может не быть». «Мы улетаем», — объявил капитан. Я выпрямился. «А как мы в этом убедимся?» Капитан хмыкнул. «Вообще-то корабль, идущий на реактивной тяге, заметить несложно. Приборы показывают, что облаков над вами почти нет. Вы нас увидите». «Ну, мы увидим, как вы покидаете орбиту», — уточнил я. «Но как мы узнаем, что вы покинули систему?» Энея потянула меня за руку и проговорила в комлок. «Капитан, куда вы летите?» «На Пасом», — помолчав, отозвался Десоя. «В распоряжении Ордена всего три таких корабля, как Рафаил, включая и наш. Мы с Капралом уже прикидывали, не махнуть ли нам куда-нибудь, но нельзя забывать, что мы — солдаты. Мы служим Ордену и Христу, поэтому мы возвращаемся на Пасом, навстречу своей судьбе». Жуткая тень Священной Инквизиции дотянулась даже до Гипериона. Я поёжился, и не только потому, что со стороны мирового древа вдруг подул холодный ветер. «Кроме того», — продолжал Десоя, — «нам необходимо вернуться на Пасом, чтобы тамошние специалисты позаботились о нашем товарище, которого не сумели воскресить автоматы». Я бросил взгляд на автохирурга и неожиданно поверил в то, что капитан больше нам не враг. «Отец Десоя», — сказала Энея, — «что они с вами сделают? С вами и с Капралом?» «Если нам повезет, из комлога донесся смешок. «Нас казнят, а потом отлучат от церкви. Если нет, второе произойдет первым». Лицо Энея оставалось серьезным. «Капитан Десоя, Капрал Ки, присоединяйтесь к нам. Пускай ваш корабль возвращается на Пасом, а мы все вместе пойдем искать портал». Молчание затянулось. Я уже решил, что связь прервалась, но тут раздался негромкий голос капитана. «Искушение велико, очень велико. Мне хочется испытать, каково это — путешествовать по 0Т, и еще больше хочется познакомиться с тобой. К сожалению, милая, мы оба слуги церкви и должны выполнять свой долг. Я искренне надеюсь, что капрал Немез — ошибка, что подобного не повторится. Но чтобы выяснить, нам необходимо вернуться». Внезапно в глаза брызнул яркий свет. Я высунулся из люка. В разрывах облаков сверкала бело-голубая колонна плазменного выхлопа. «И потом...» — чувствовалось, что сила тяжести на корабле возросла. Капитан словно задыхался. «Мы попросту не можем спуститься. Немец повредила не только автопилот катера, но и боевые скафандры. Так что, увы». Плазменный выхлоп удлинялся и становился все ярче. «Господи, когда-то и мы летали на своем корабле». Внезапно мне в голову пришла мысль, от которой я покачнулся как от удара. «Капитан, а вы уверены, что это Немец мертва? Мы увидели, как она утонула в лаве, но...» «Ничего не могу сказать. Мой совет — улетайте отсюда как можно скорее. Катер — наш подарок, возможно, он вам пригодится». Я окинул взглядом местность. Ветер шелестел листвой, поднимая клубы пепла, а мне казалось, будто к нам приближается женщина-убийца. «Энея!» — окликнул Десоя. «Да, капитан». «Связь скоро прервется. Мне хотелось бы кое-что тебе сказать». Я слушаю. Дитя мое, если мне вновь прикажут найти тебя, именно найти, а не... Ну, понимаешь, я офицер флота, слуга церкви. Понимаю. Энея не сводила глаз с мало-помалу тускневшего плазменного следа. Прощайте, капитан. Прощайте, капрал Ки. Спасибо вам за все. Прощай, доченька, ответил Де Сойе. Благослови тебя, Господь. Связь прервалась, и воцарилась тишина. «Пошли», — сказал я. «Мы улетаем. Немедленно». Задраить люки не составило труда. Мы проверили автохирург, огоньки были оранжевыми, но не мигали. Расположились в креслах и пристегнулись ремнями. Сквозь лобовое стекло виднелось поле лавы, над которым сверкали редкие звезды. «Итак», — я поглядел на панель. Неужели кто-то способен разобраться в этом скопище кнопок, переключателей, мониторов, проекционных пластин и тому подобного? Между креслами располагался пульт с двумя штурвалами, причем на каждом имелись углубления для пальцев. Кроме того, на пульте находилось по меньшей мере дюжина портов для прямого подключения к автопилоту. «Итак», — проговорил я, — «есть идеи?» «Может, выйдем и пойдем пешком?» — предложила девочка. В огромном кресле она казалась совсем крохотной. Я вздохнул. «Мысль хорошая, но...» Я ткнул пальцем в сторону гудящего автохирурга. «Знаю». Энея будто обмякла. «Я пошутила». Я погладил ее по руке. Как всегда, меня словно ударило током. Это было нечто вроде физического дежавю. «Уже виденное, французский, термин из области психиатрии. Новые впечатления кажутся уже пережитыми в прошлом». «Черт возьми, я думал, что чем совершеннее технология, тем она проще. Ощущение такое, будто мы попали в кабину старинного истребителя». «Просто нам нужен профессионал», — объяснила Энея. «Профессиональный пилот». «Он у вас есть», — чирикнул Комлок, на сей раз своим собственным голосом. «Ты умеешь управлять кораблем?» — недоверчиво спросил я. «Позвольте напомнить, что я и есть корабль», — гордо заявил Комлок. Одно из звеньев браслета вдруг открылось. «Пожалуйста, присоедините красный контакт к красному интерфейсу». Я послушался. Панель управления ожила. Засветились мониторы, заработали датчики, загудели вентиляторы, штурвалы встали в исходное положение. Экран центрального монитора сделался желтым. «Куда вы хотите отправиться, мсье Эндимион и мадемуазель Энея?» — осведомился Комлок. «К следующей арке», — ответила девочка. «К последнему порталу.